мой, от тебя не скрыты мои тайны. И все муки сердца знаешь ты, как стрела греха наносит раны. Знаешь ты, как стрела греха наносит раны. Знаешь ты, что я часто так изнемогаю, но хочу я свято жить прожить, лишь идти покорно за тобою, свято жить, свято жить, свято жить. Лишь идти покорно за тобою, свято жить, свято жить, свято жить. На кресте умер ты за нас, кровь проливая. Ты заступником стал и моим, ты молил с любовью умирая. Прости им, прости им, прости им. Ты молил с любовью умирая. Прости им, прости им, прости им. Знаю я, что прощенных и омытых кровью отдых ждет от тяжкого пути, но когда в дороге упаду я, мне прости, но когда в дороге упаду я, мне прости, но когда в дороге упаду я, мне прости.